Я стою на краю сцены, вижу живые стены, форматы они бренны, в телеке Барби и Кенны. Не поменять наши гены, не пропустить душу через вены. Футы морской, этой пены не будут откровенны. Я хочу этот мир видеть, мир и мир услышать. Вижу всех, кто есть мир, тот поднимает руки выше. Я хочу этот мир видеть, мир и мир услышать. Вижу всех, кто есть мир, тот поднимает руки выше. 100 голов на одно кресло, конечно, чуть-чуть тесно. Кто-то кричит, так нечестно, точно он прав, железно. Я закрываю глазки, чтобы не видеть маски. Пусть лучше так будет, только вернуться в люди. Я хочу этот мир видеть, мир и мир услышать. Вижу всех, кто есть мир, тот поднимает руки выше. Я хочу этот мир видеть, мир и мир услышать. Вижу всех, кто есть мир, тот поднимает руки выше. Я хочу увидеть мир, руки и глаза. Я хочу услышать ваши голоса, да, чтобы затрещали между нами стены. Я для этого пою на краю сцены. Я для этого живу между форматами, между флагов с автоматами. Я хочу, чтобы меня весь мир услышал. Руки выше, руки выше. Я хочу этот мир